Первая была отражением схватки на краю топи, точно такая же, как приключилась с убежавшим казаком. Один немолодой черноморец переплыл Кубань, чтобы заготовить дрова. Столкнулся в плавнях с черкесом и давай с ним рубиться топором против шашки. Горец его всего изрубил, даже брюхо пропорол кинжалом, но казак победил и последним ударом убил противника. Пополз к своим, его переправили в родную станицу, долго болел, но выздоровел. Теперь на линии 2 снова шороху наводит. Неужели выжил с поврежденными кишками, усомнился Спенсер. Его профессиональная гордость оказалась задета. Натухайцы поклялись своим богом Тхашха, который сидит, подобно Зевсу, на горе Эльбрус и всем адыгам позволяет делать, что угодно. «Какая самая страшная битва с казаками у вас случилась?» – спросил я. «Калаусское побоище», – ответили натухайцы. 15 лет назад собрался большой отряд в 3000 человек на черноморцев. Казачий генерал Власов применил хитрость. Ночью пропустил на правый берег набег и приказал в тылу и по бокам запалить огромные фигуры. Наши оказались как на ладони. Их погнали картечью на Калаусский лиман. А там топи непролазные, кони тонут, не то что люди. Говорят, осталось в том болоте добрая 1000 храбрых воинов. И никто не смог их тела забрать домой. А такое, позор для адыгов. Долго павшие там гнили, угощая своей плотью дикого зверя, а сам набег полег почти полностью, лишь нескольким десяткам удалось вырваться назад. Плач стоял по всему Кавказу, и так велико было горе семей, что не решились тогда идти мстить. Вот вам и хваленый кодекс чести, и оружие потеряли, и тела оставили врагу, еще и перепугались до смерти, подумал я, но вслух спросил иначе, неужели так и не забрали тела, кого смогли, того выкупили. Это как же так? Натухайцы переглянулись. Мое непонимание такого простого и обычного для них дела застало их врасплох. Пленных же выкупаем. И тела выкупаем, чтобы честь сохранить. А оружие? Так кто ж его отдаст? И то верно. Оружие у черкесов знатное, от дедов-прадедов переданное. Кинжалы из булата с драгоценными камнями. Панцири старинной работы. Хотя те, кто был в кольчугах, наверняка в глубину ушли. Могли и живыми в болоте утонуть. Страшная история. Рассказывали мне, что нечто подобное в лесах под Оржевом в Великую Отечественную приключилось. На этот раз с кубанцами или донцами. Дивизия полегла. Не было лучше находки для черного копателя из 90-х, чем найти казачий кинжал. Страшное место, эти топи. Кладбище под ногами. Не удержался Спенсер. После таких слов казалось постыдным бросать Шапсуга одного в лесу на горе, но выбора не было. Ему стало еще хуже. Оставили ему палатку из бурки, еду и воду в бурдюках, которую набрали из горных ручьев. Из ериков воду брать не стоило. Она была мутной и непригодной для питья. Черкесы, народ живучий, выкарабкается. Пророчествовал Натан. Выбора у нас не было. Нас ждали в военном лагере под Анапой. И у Эдмонда была договоренность с Абделем о дне встречи в Суджуккале. Мы имели все основания, чтобы покинуть Черкесию до серьезных осенних дождей. Наш вояж подходил к концу. Один автор честно признаются, что дату убийства Болотака сместили на месяц. Никого этим не хотели оскорбить. Напоминаем, у нас альтернативная история и присутствие косты меняет привычное нам историческое полотно. Два кубанская казачья линия шла вдоль берега реки Кубань до того момента, пока не началось наступление России на левом берегу. На нем с конца 18 века стояло Ольгинское укрепление, прикрывавшее одноименный мост. Отсюда начинались все походы Вильяминова. Здесь же войска выдерживали двухнедельный карантин на обратном пути. Глава 10. Засады. Наше прибытие в военный лагерь черкесов прошло незаметно в отличие от прошлого визита на совет вождей конфедерации. Там была говорильня и шумная встреча. Здесь люди занимались делом. Кровавая и опасная игра в кошки-мышки. Ни дня не проходило, чтобы кто-то не попал в засаду черкесов или, наоборот, казаков. В лагере происходила постоянная ротация. Черкесы, увешанные мешочками с провизией, подъезжали и покидали его налегке. О централизованном снабжении речи не было. Каждый сам себе готовил рис, проса, кукурузу, ячменную муку и добытую в горах дичь. И как только у горца заканчивались продукты, он уезжал в свой аул. Если было, куда уезжать? В ближайших окрестностях многие селения были сметены войсками генерала Вильяминова. Ужасная, но действенная практика. Отсутствие продовольствия серьезно подрывало боеспособность черкесов. Здесь, в горных отрогах, мы смогли перевести дух. Неделя пытки звоном в ушах от непрекращающегося ни на минуту кваканья лягушек и отписка миллиардов комаров могла свести с ума любого. прозрачный свежайший горный воздух вместо миазмов гниющего болота. О, это было как бальзам на рану, и возможность нормально обсушиться. Поход в дождь, врагу не пожелаешь. Вода снизу, вода сверху, вода достала, а еще грязь. Мы извозились в топих с головы до ног, не счесть, сколько раз я падал с коня в болотную жижу. Даже Спенсер сподобился, несмотря на свои навыки наездника. Дав нам сутки на восстановление силы внешнего вида, черкесский сираскер, как называли на турецкий лад местного предводителя, пригласил нас на встречу. Его звали Иналаслан Гири. Мои люди, дорогие гости, докладывают. Русские готовятся к походу. Нужен активный поиск. Я слышал, уважаемый Хаким, о вашей помощи нашим людям. Вождь обратился к Спенсеру. Но сейчас нам нужны не пилюли, а лишние стволы в умелых руках. Вы с нами? Сочтем за честь. Кисло ответил Спенсер. Выбора нам не оставили. Пришлось с очередной партией отправляться в разведку. Спенсер ехал со своим штуцером. Я держал под рукой заряженные револьверы. Пристроил их в кобуры у седла. Стрелять в русских, и мысли такой не было, но война есть война, если предстоит выбирать, долго раздумывать не буду, на мне огромная ответственность, мне еще Тарнау надо как-то выручать, наш отряд смог подобраться к крепости так близко, что можно было рассмотреть в бинокль подробности, попросив его у Спенсера, я стал изучать Анапу, город и форт с юга и юго-запада прикрывала почти отвесная скальная гряда высотой 30-40 метров, являвшаяся естественной защитой. Гладкая и болотистая равнина, уходящая на север, служила безопасным путем к черноморским казачьим станицам за Кубанью. Зато холмы к востоку превратились в арену постоянных схваток и засад. Здесь, в предгорьях, среди небольших ущелий и теснин, поросших вековым лесом, было очень красиво и очень страшно. Война не затихала ни на минуту. В крепости шли какие-то военные приготовления. Артиллерийские орудия цеплялись к зарядным ящикам. В них укладывали снаряды. На плацу солдаты строились в ротные колонны. Вьючные лошади, мулы и верблюды нагружались вьюками. Вестовые казаки галопом носились туда-сюда, развозя приказы офицеров. Вероятно, предстояла серьезная вылазка. Как нам объяснили, крепость испытывала трудности с водой, имея лишь один дурной колодец. Воду приходилось подвозить из родника на холмах. За ней отправляли партии с пушкой. Вот и сейчас можно было наблюдать, как колонна выдвигается на восток в сопровождении отряда казаков. Валы тянули несколько телег с пустыми бочками. Всадники рассыпались по окрестным возвышенностям, выискивая засады горцев. Затем собрались в единую группу, чтобы совершить маневр. Дорога между двух холмов делала поворот, скрывший на некоторое время казаков от основного отряда. Но для меня они были как на ладони, полусотня с офицером во главе. Как только казаки втянулись в узкое дефиле, склоны прилегающих горных отрогов ожили. Из-за каждого куста, из любого укрытия ударил ружейный огонь, полетели стрелы. Отряд смешался, падали и ржали кони, люди валились под копыта. В считанные минуты отряд был разбит. Лишь два десятка раненых перепуганных казаков смогли вырваться обратно. Лошади без седаков понеслись следом. Это бегство помешало артиллеристам немедленно открыть огонь. Стоило прозвучать выстрелом, как они развернули свою пушку, действуя на удивление слаженно. Колонна тоже перестроилась, немедленно образовав плотное каре и ощетинившись штыками. Из крепости вырвалась новая полусотня на подмогу. «Ты видел», — восторгался Эдмонд. «Какая тактика? Какой успех?» Наконец, громыхнула пушка. Картечь скосила немногие уцелевшие кусты на склоне холма. Противоположный был в мертвой зоне. Но на обоих склонах уже никого не было. Нанеся внезапный удар по казакам, горцы сразу рассеялись. Никто даже не спустился вниз добить раненых или забрать добычу. Таковой можно было считать лишь несколько унесшихся вперед по дороге к роднику лошадей без седаков. Наверное, их кто-нибудь поймает. Я уверен, русских ждет бесславный конец. В горах горцы, как за крепостной стеной, а пушки по горам не потаскаешь. Здесь же, в предгорье, тактика черкесов дает отличный результат. Им бы немного организаций, и они выкинут врага со своей земли. Кавказ России не достанется, не унимался Спенсер. Снова загрохотали орудия, но в отдалении почему-то за нашей спиной. «Урус! Урус! Бакан!» — закричали горцы в возбуждении, показывая руками в тыл. Вероятно, армия генерала Вильяминова прорывается через ущелье Бакан обратно в Анапу из Суджук-Кали, предположил Эдмонд один. Наш отряд немедленно снялся с места и поскакал к ущелью. Заняв позицию на одном из его склонов, мы приготовились ждать продвижения воинских колонн. Среди зарослей и скал нашлись неплохие укрытия. Снова загремели пушки, теперь уже у Анапы. От Сираскира прибыл гонец, сообщивший, что русские предприняли вылазку из крепости. Вождь считал, что это ложная атака с целью отвлечь внимание черкесов от Баканского ущелья. Нам было предписано оставаться на месте и не раскрывать место нашей засады. Наступила ночь. Мы закутались в приготовленные кем-то бурки, но огней не разжигали. Время тянулось медленно. Подумал, что вот так, нежданно-негаданно, довелось мне хлебнуть солдатской доли. Ночевать под открытым небом, трясясь от холода или потеть под буркой, исполнять приказы неизвестных мне людей, ожидать непонятно чего, чтобы в итоге так и ни разу не выстрелить. Впрочем, последние обстоятельства я одобрял всем сердцем. Хотя наш отряд сидел как притаившаяся мышка, даже лошади не издавали ни звука, ночной тишины не было. Наоборот, в ущелье гуляло эхо от многочисленных выстрелов, криков и лязга сабель. Где-то неподалеку шел ожесточенный бой. То и дело темноту озаряло мощное пламя. Наверное, русские напали на спящие аулы и сейчас их уничтожают. До нас бой так и не докатился. Ночь просидели напрасно. Спенсер же радовался непонятно чему. Поеживаясь от утренней прохлады, я слушал его восторженные реплики, скорее фантастические, чем правдивые. Храбрые черкесы остановили Вильяминова. Он так и не смог прорваться в Анапу. Его войска, наверняка, разбиты в ущелье и теперь удирают к Суджук-Кали под прикрытие флота. Пыл Эдмонда серьезно поугас, когда утром к нам прокрался Натан, притащивший немного провизии. Урусы атаковали густо заселенное ущелье, куда раньше не заходили. Под покровом ночи уничтожили аулы Сауд, Хойст, Хочелк и теперь продолжили движение. Так в лагере рассказывают. Вскоре мы увидели русские колонны, колышущиеся ряды фуражек в белых чехлах, а с ними телеги обоза, стадо баранов, верблюды, пушки с зарядными ящиками и почему-то карета. Ее сопровождала сотня черноморцев. Где карета не могла проехать, казаки тащили ее на руках два. Вопреки фильмам и книгам о войне в 19 веке, я увидел совершенно иное воинское построение. Впереди двигались застрельщики, за ними роты авангарда в плотном строю. Через метров 200 – основная колонна, позади – арьергард, по бокам – отряды прикрытия. Расстояние между этими отрядами и основной колонной было таковым, чтобы горцы не могли до нее дострелить. То есть центр двигался без опаски и не тратил время на огрызнуться три. Авангарду пришлось расчищать путь для отряда. Горцы сделали множество завалов из деревьев. Попадались и баррикады из камней, из-за которых велся беспокоящий, но безвредный огонь. Стоило ротам приблизиться быстрым шагом, как горцы перебегали на новую позицию. Больше всего доставалось боковым отрядам прикрытия. Они двигались по гребню ущелья, то ныряя вниз, то карабкаясь наверх. Им приходилось выбивать горцев из укрытий, часто бросаясь в штыковую атаку, чтобы захватить очередной каменный завал или пещеру. В ущелье металось эхо от воинственных криков горцев, бросавшихся в шашки на солдат. Те отбивались ружьями и саблями, вниз скатывались камни, трупы и оружие, трещали выстрелы. Пороховой дым накрывал сражавшихся и отравлял редкий лес на краю ущелья вонючим смрадом. Кровь лилась по скалам осенними ручьями. Солдат поддерживала и регулярная кавалерия, не казаки, грузины, менгрельские и гурийские конные ополченцы. Я узнал их по коротким черкескам, платкам кабалахи и похожими на челму платкам чоху на голове. Им доставалось больше всех. Черкесы нападали на них с яростью, видя в них предателей Кавказа. Конные сшибки не прекращались ни на минуту. Сабельные дуэли и выстрелы из пистолетов прореживали ряды соперников куда быстрее, чем на самом гребне, где пешком продвигались солдаты. Русские давили, черкесы отступали. Бой приближался к месту нашей засады. Спенсер изготовился к стрельбе. Я тронул его за рукав. «Эдмонд, пока ты обычный исследователь, пусть и нарушитель блокады, но безобидный. Сделаешь выстрел, и об этом станет известно. Как тогда объясняться с русскими, если в плен попадем?» Спенсер не успел мне ответить. Русские артиллеристы вычислили место нашей засады и стали обстреливать его из легких гаубиц, четвертьпудовых единорогов. Бомбы накрыли склон. Осколки брызнули во все стороны, поражая людей и даже припрятанных коней. Мы отступили, скатились в лощину, где группа черкесов у стреноженных лошадей обступила пленного русского унтер-офицера. Он стоял бледный, дрожа всем телом. Фуражка куда-то подевалась. Его украшенная здоровой ссадиной непокрытая голова все время кивала, словно он без перерыва говорил всем: «Да, да, да, не бойтесь, с вами не случится дурного», — попытался его успокоить Спенсер. «Я перевел». Унтер поднял на нас полные тоски глаза, прищурился и дребезжащим голосом ответил: «Правду у нас меж своих толковали. Бегают англичане по горам среди горцев». Его слова я не стал переводить. Предложил отправиться к Аслан-Гирию. Сираскер пленному обрадовался. Немного попугал и начал допрос. «Что хочет красный генерал 4?» Новый кавказский пленник запираться не стал. «Генерал намерен сжечь все аулы в округе между Анапой и новым укреплением Александрия 5, которое он устраивает на берегу Цимеса напротив Суджук-Кали. Жителей разогнать. Посевы вытоптать, сады свести под корень, тактика выжженной земли», — прокомментировал я. «Это как, с женщинами и детьми воевать?» — удивился черкесский вождь. «Он хочет лишить вас и будущих нападающих на Анапу источников снабжения», — тут же подсказал Спенсер. «Кончай трястись, как баба», — крикнул на пленного Аслан Гири. «Ничего с тобой не случится, на соль поменяем, и много он потянет», — рассмеялся я нервно. «Мысли о Тарна у меня не покинули. Пудов 200. Сколько у вас потерь?» — снова спросил пленного Сираскер. «Пока немного. Сопротивление нельзя назвать организованным. Аулы атакуем ночью. Сразу разбегаются. Кто остался, тех в плен берем. Но сегодня день выдался жаркий. Потерь больше. Вот и я попался. Почему вы все время лезете в штыковую? У вас пороха мало, ружья у нас дрянь. Ваши лучше. 6 мы бы их взяли себе, да устав не велит». Пленного увели. Аслан Гири обратился к нам: «Очень много раненых, делать нечего, Хаким, придется вам отложить свою винтовку и взяться за иглу, а тебя, Урум, не могу лишить чести. Отправляйся с отрядом к крепости и следи в оба за русскими. Их вчерашнее нападение на наш лагерь доставило нам немало хлопот. Вот уж удружил, так удружил. Чести он меня лишить не хочет. Нет, к чести я отношусь серьезно, но шпионить за русскими, будучи самому их шпионом, в этом была какая-то дьявольская логика, к благородству не имеющая никакого отношения. В разведку выехали после обеда. Нужно было подкрепиться и отдохнуть после ночного бдения в засаде. Была бы моя воля, вообще никуда бы не поехал. Что мы там, у Анапы, наразведываем? Взяли севернее, рассчитывая подобраться к крепости со стороны небольшого заболоченного озерца. Для этого пришлось описать небольшую дугу, пробираясь через многочисленные впадины в пологих холмах, спускавшихся красивыми волнами в сторону моря. Выехали из леса на открытую плоскую слегка заболоченную равнину. Копыта лошадей зачавкали в грязи. Горцы не боялись потерять подковы. Они их не применяли. У черкесской лошади были на удивление крепкие копыта, не боявшиеся ни болотного ила, ни скальных обломков. Берег водоема был покрыт густыми зарослями тростника. Не успели мы их миновать, камыши затрещали, как водные духи. Из плавней вырастали лошади с седоками. «Кызык, кызык!» — закричали черкесы, разворачивая коней. Я последовал их примеру. Засада казаков была устроена грамотно. Уложив лошадей и прикрыв их камышом, они несколько часов лежали наполовину в воде и кормили комаров. И теперь дождались. Они выпрыгивали из зарослей тростника и, нахлестывая коней, устремлялись за нами. Синие черкески, красные погоны, черноморцы. Они рассыпались казачьей лавой и стремительной атакой ошеломили черкесов. С пистолетами в руках, с ружьями в воде не полежишь. Они, подбадривая друг друга посвистом и криками, принялись нас преследовать. Наш отряд несся обратно к горным отрогам, к спасительной зеленке. Я безнадежно отставал. Конечно, я уже набрался опыта в управлении лошадью, но в сравнении с людьми, усаженными в седло в младенчестве, оставался все еще жалким любителем. Оглянулся. Меня догонял казак, прицеливаясь из пистолета. Мне не хотелось получить пулю в спину, поэтому я выхватил заряженный револьвер из седельной кобуры и развернул лошадь. Казак выстрелил мне в грудь. Меня ударило, как кувалдой приложило. Брызнули в стороны какие-то осколки, но сильной боли я не почувствовал. Лишь откинулся в седле назад, но смог выпрямиться, взводя курок револьвера. Поднял его, нацеливая на казака. Он был уже почти рядом и тянул из ножен шашку. Я узнал его. Это был тот самый Степушка, который сидел со мной у костра и которого Тарнау попросил прогуляться. Мне было не до сантиментов и воспоминаний о приятных встречах. «Прости, Степан». Я выстрелил ему в плечо, надеясь, что кость будет не задета. Казак завалился лицом на конскую гриву. Я прижал свою лошадь к его коню. Поддержал, чтобы не упал. Увидевшие это казаки стали поворачивать своих скакунов, чтобы не дать мне, как они решили, увести пленного. «Степан, Степан, ты как, живой, не узнал меня? Я встречался с Тарнаусу Джугкали в июле. Признал, ваше благородие», — простонал казак, возведя меня в офицерский чин. «Извиняйте, ошибочка вышла. Тарнау предали кабардинцы-проводники и взяли в полон. Держат где-то в горах. Сообщи, кому следует. Мне нужно уходить». Я развернул свою лошадь и устремился к своему отряду. Черкесы опомнились, вооружились ружьями и вылетели мне навстречу из-под тени деревьев. Казаки добрались до Степана, обступили его. В бой решили не ввязываться, утратив фактор внезапности. Отряды разъехались. Все произошло настолько стремительно, что я не успел испугаться. Через 5 минут я въезжал под деревья. Меня окружили черкесы. Они что-то бурно обсуждали, тыча пальцами в сторону моей груди. Я скосил глаза вниз. Пуля попала в металлический тубус с пулями для револьвера, полностью его смяв. Серебряная крышечка одиноко болталась на цепочке, прикрепленной к значку над газырями. Повезло, отделался синяком. Спасибо сестре Бейзруко. Мы вернулись в лагерь. Я нашел Спенсера у костра, отдыхавшим после операций. Рассказал, как все было. Эдмонд осмотрел мою грудь на всякий случай. «Хох!» — воскликнул он, подражая немцам. «С почином, первый казак, на твоем счету. И ты счастливчик, Коста». Черкесы считали по-другому. Сарафанное радио сработало в лагере мгновенно, разнеся весть о моем необычном спасении. К нашему костру устремились делегации, желавшие непременно взглянуть на заговоренного. Отныне именно таковым они меня называли. И еще похлеще. «Уде, уде», — шептали некоторые украдкой. «А чем это они?» — спросил Янатана. «Они считают вас колдуном», — тараща глаза, — объяснил потрясенный голландец. «Чертовы суеверия! Я уже не знал, куда деться от навязчивого внимания визитеров». А Спенсера все это веселило необычайно. Веселило ровно до того момента, как он сходил пошептаться о чем-то со Слангирием. Он вернулся очень встревоженным. «Немедленно собираем вещи и выдвигаемся к Суджуккале. Но там же идут бои. Бои идут севернее. У устья реки Цимесы выше по ее течению. Мы же проникнем в старую турецкую крепость на другом берегу бухты. Там нас будет ждать корабль. А как же русский флот? Адмирал Пантаниоти увел свой отряд в Севастополь. Информация из первых рук. Но к чему такая спешка? Ночь на подходе. Нам придется пробираться по незнакомой местности. Через лес, через ущелья, через вздувшиеся после дождей реки. Без ног останемся или лошадей погубим. Коста, просто поверь, нужно уходить именно сейчас». Приспичило же. С чего вдруг, поневоле поддавшись нервному возбуждению Спенсера, я начал суетливо собираться. «Надеюсь, у нас будет проводник, мы же не собираемся повторить подвиг Красной Шапочки». Я чертыхался, пытаясь справиться с поклажей. «Нет, нет», — остановил меня Спенсер. «С собой бери все самое необходимое, все остальное на вторую лошадь. Мы поедем одвуконь, как говорят русские казаки, уже полегче. Так что с проводником, Коста? Что за вопрос? Конечно, у нас будет проводник, мы же дорогие гости. А по правилам черкесского гостеприимства, они должны защищать нас даже с риском для своей жизни. Если с нами что случится, я сейчас, храни нас Господи, не говорю об убийстве, а о простом телесном повреждении, они должны будут отомстить. Нас должны оберегать все время, пока мы находимся здесь, и, образно говоря, передавать из рук в руки. Иными словами, нас обязательно всегда кто-то должен сопровождать. Думаю, что Спенсер намеренно употреблял «мы», говоря о защите. Это, навряд ли, Коста, и на тебя распространяется. Ты же тут довеском. Хотя, все равно, приятно. И кто же наш проводник? О, воскликнул Спенсер. Нам оказана великая честь. Нас будет сопровождать Махмуд Индар, тесть самого Инала Аслангирия. Видимо, по мнению Эдмонда, тут я должен был изобразить какой-то запредельный восторг от явленной нам небывалой чести и милости. Ну, тесть, ну, Сираскира, невелика птица, восхищаться тут нечему, что я и продемонстрировал англичанину своей индифферентной реакцией. Коста, Коста, покачал головой Спенсер. Ладно, думаю, старик не удержится и расскажет тебе все самое необходимое и важное о своем зяте. И опять слова Спенсера не возбудили меня. Точнее, возбудили, но по другому поводу. Как старик это, надеюсь, фигура речи? Нет, его соплеменники утверждают, что ему уже 100 лет. Спенсер сейчас не шутил. Эдмонд, Коста, ну, что ты веришь всем этим сказкам? Безусловно, они приукрашивают. Максимум 70. Ах, максимум 70. Передразнил я Спенсера. Тогда, конечно, тогда, другое дело, 70. И нам, конечно, ни о чем волноваться. За таким богатырем мы будем, как за каменной стеной. Да, чтоб тебя. Последнее я адресовал кофейному набору, который никак не мог впихнуть в поклажу. Спенсер отвел глаза, чувствуя свою вину за то, что этот набор мы без толку таскаем уже столько времени и помня о моем предупреждении при сборах об отсутствии в нем настоятельной необходимости. И еще, например, в котелке для риса. Тише! Вдруг зашептал Эдмонд. Вот и наш проводник. Я оглянулся. К нам верхом, ведя на поводу еще трех лошадей, подъезжал Махмуд Индар. Бросив на него первый взгляд, я отметил, что, конечно, соплеменники действительно приукрасили, и ему никак не может быть 100 лет. Скорее всего, Спенсер был прав. Я бы тоже дал ему где-то от 70 до 75 лет. Тут же признался себе, что, если буду так выглядеть в этом возрасте, мне будут завидовать многие. По крайней мере я, глядя на Махмуда, точно завидовал. Да, годы избороздили его лицо глубокими морщинами. Да, его ниспадающая борода была вся седой, но глаза его горели юношеским задором. На лошади он сидел прямо и твердо. Подъехав к нам, он не сполз с коня, а спрыгнул, словно юноша, и на земле оставался стоять так же прямо и твердо, как за мгновение до этого, в седле. «Готовы?» – спросил он у меня, протягивая поводья двух свободных лошадей. «Да, почти», – ответил я. «Еще пара минут, пара минут», – кивнул он, и, привязав свою лошадь, отошел попрощаться со своими соратниками. Его чуть не сбил с ног несущийся к нам Натан. «Мистер Спенсер, Коста!» Уже на бегу кричал он. Мы оглянулись, не понимая, что за очередная напасть могла приключиться. Натан подбежал к нам, дышал тяжело. Тут же начал хватать и меня, и Эдмонда за руки. «Вы же обещали мне свободу, а теперь бросайте, Натан, Натан!» Я пытался его успокоить. «Спенсер!» Тем временем, не считая нужным о чем-либо говорить с несчастным голландцем, начал закидывать и крепить поклажу на наших лошадях. Натан на мои призывы не реагировал и уже, практически, скулил, все повторяя, что мы его обманули, что он погибнет. «Натан», — сказал так твердо, что голландец перестал скулить, — «мы не обещали тебе свободы, но мы привели тебя туда, где ты сам сможешь себя освободить». Но передо мной стоял уже сломленный человек. Годы рабства и унижений стерли с лица земли того Натана, который родился и вырос в далекой стране, был смел, когда предпринял то путешествие, которое по итогу заковало его в оковы. А эти оковы, в свою очередь, вытравили из него мужественность и храбрость, лишив готовности к поступку. Вы обещали, продолжал ныть Натан, тут загорелся, возьмите меня с собой тогда. Только не оставляйте здесь, я же хороший раб, я вам столько помогал. Один в своей книге Спенсер написал какие-то сказки о действиях армии Вильяминова осенью 1836 года, утверждая, что поход был неудачным и войска были разбиты. Между тем, в сентябре-октябре русские активно занимались зачисткой территории в окрестностях будущего Новороссийска. Все аулы были сожжены, жители рассеяны. Два эта карета принадлежала Вильяминову. Он всегда брал ее в поход на случай своей болезни или ранения. Три такое построение, придуманное генералами-кавказцами, называлось «походный ящик». Четыре черкесы так прозвали Вильяминова за рыжие бакенбарды. Пять укреплений Александрия будет вскоре переименовано в Кабардинку. Шесть кавказские ружья были, в отличие от гладкоствольных у русских, именно винтовками, имея 7-8 прямых или полукруглых нарезов и прямоугольный немассивный приклад с хорошей балансировкой. Но таких винтовальных ружей было немного, преимущественно у аристократии. Лук со стрелами оставался актуальным оружием до середины 19 века, входил в штатную экипировку Кавказского горского эскадрона, царский конвой. Глава 11. Страшный лес. Я посмотрел на Спенсера. Тот резко покачал головой из стороны в сторону. Подошел Махмуд, бросил короткий взгляд на всех нас, легко запрыгнул на коня. Две минуты прошли, пора, только и сказал, тронув свою лошадь. Спенсер последовал за ним. Я обхватил Натана за плечи. «Натан, соберись, свобода близко, просто нужно решиться. Убегай к русским, они помогут». Я сунул ему в руки пистолет моего кунака Юсуфа из племени Вая. Я всегда считал, что дареное не дарит, но тут другой случай. Думаю, Таузаок меня бы понял и поддержал. Дать человеку в этом краю оружие, все равно, что подарить ему надежду, или шанс, которым можно воспользоваться, а можно упустить. Тут уже самому Натану решать. Это все, чем я мог еще помочь несчастному голландцу. Я отпустил Натана, так и оставшегося стоять с безвольно поникшей головой, взобрался на лошадь, тронулся, нагоняя Спенсера и Махмуда. «Может, все-таки возьмем его с собой?» Сделал я последнюю попытку, обращаясь к Спенсеру. «А, если все пойдет не так, как мы задумали? Если нам придется спасаться по суше, за свою свободу он, не раздумывая, сдаст нас русским?» Спенсер чуть пришпорил коня, тем самым ставя точку в разговоре о Натане и его судьбе. «Мне было не по себе. Да, мы не обещали ему свободы. Да, он взрослый мужик, может и сам, и все-таки, нужно зачерстветь душой совсем, стать толстокожим, тут не до сантиментов, иначе сердце в какой-то момент не выдержит и разорвется, или, не дающая покоя совесть, подвигнет на какой-то дурацкий поступок, когда не идет речь о чести, об отечестве, просто дурацкий поступок, который может и успокоить твою совесть, и утихомирит сердце, но лишь только на мгновение». «Потому что в следующее мгновение твое сердце перестанет биться», ответив по полной за секундный порыв. «Как там сказал гений русской разведки, мне потребны умные да скользкие». «Да, да, а еще, агентурная работа и нравственная брезгливость, вещи несовместимые, увы, кажется, не поспоришь». Я вздохнул, надо было выбросить из головы Натана, о себе думать. «А сколько нам ехать?» — крикнул я в спину Спенсеру, возвращаясь в действительность. «Должны управиться за ночь, это понятно, я имею в виду расстояние. О, Коста, сущие пустяки, какие-то 25 миль, вот черт не русского бога, пустяки, 25 миль, это у тебя в твоей белотелой Англии, которую Красноярский край раза три покроет, как бы к овцу, 25 миль один, а здесь, блин, 40 километров, есть разница, англичашка, 25 и 40, да еще в ночь, да еще через дикий лес». «Твою ж, и что это, все-таки его так приспичило, и что это он заявил, мол, если придется спасаться, что ты натворил, Эдмонд, а, стибрил, что ли, доспехи бога, решил поиграть в Джеки Чана и разжился местным артефактом, за который глаз на жопу могут натянуть. Мы въехали в лес, в другой раз, при ярком солнечном свете, когда бы не терзали такие мысли, не жгло бы ощущение несущейся по пятам опасности». Я бы, наверное, восхитился и назвал его сказочным. Он, в общем, и был сказочным. Только в моей нынешней сказке такой лес стоило бы назвать страшным. Лесом братьев Гримм, а не Шарля Перро. Ну, что, красная шапочка. Усмехнулся я про себя. Будем надеяться, что волка не повстречаем, а пирожки бабушке донесем. Догнал Махмуда, занявшего позицию в авангарде нашего трия. Поторопил коня не из праздного любопытства, а из шкурного интереса. Сейчас лучше держаться ближе к аборигену и знатоку неведомых дорожек. 40 километров и надвигающаяся ночь советовали убить время и страх в разговоре. Я хотел поблагодарить вас, уважаемый Махмуд, за оказанную нам честь. Приложив руку к сердцу и чуть склонив голову, начал я беседу со стариком. Это для меня честь сопровождать дорогих гостей моего народа. Старик и в жестах повторил мою благодарность. Уважаемый Махмуд, я здесь новый человек, и совсем ничего, к своему стыду, не знал ни про вас, ни про вашего выдающегося зятя. Расскажите, пожалуйста. Махмуд сразу же начал улыбаться. Благодарю, мне будет приятно, но о себе рассказывать не буду. Пусть обо мне говорят другие, и друзья, и враги. Уверен, что ваши враги гордятся, что выбрали вас, а вы их. Также и друзья, но только славя вас и гордясь своей дружбой с вами. Вот что значит тбилисская закалка говорить комплименты. Махмуд от смущения и виртуозности оды в свою честь на мгновение потерял дар речи, но был польщен и счастлив. Опять приложил руку к сердцу. «Надеюсь, что так и есть», — скромно ответил мне. «Надеюсь, но уверен, что про Инала только так и говорят. Лед, если он и существовал, был растоплен». Махмуд с удовольствием принялся рассказывать. Инал Аслан Гирей, прозванный Бахатыром, по причине своей необычайной силы и большого роста, происходит из кабардинского рода Асланбика, а по женской линии – Девлетгирея, главного претендента на крымско-татарский трон. В одном человеке соединились и Крым, и Черкесия, такие далекие друг от друга. А для нас, единоверцев, борющихся с общим врагом, нет расстояний. Если есть нужда биться рука об руку, мы преодолеем любые, так и мой зять. После того, как русские захватили Кабарду, Инал ушел в Турцию, где достиг высокого чина в турецкой армии, и он мог там остаться, жить припеваючи, потому что его все уважали, он был в фаворе. Но в тот момент, когда здесь заполыхал пожар войны, Инал, не раздумывая, покинул свой дворец, чтобы вместе с нами довольствоваться жизнью обычного воина. У него нет одеяла и матраса. Бурка, его одеяло и матрас. У него нет богатых диванных подушек. Седло, его подушка. За его храбрость, за его страстную борьбу с врагом Инала избрали военным руководителем и одним из сираскеров. Махмуд продолжал славословить своего зятя. Слушая, я вдруг вспомнил Сефербея. Сравнил его со Слангиреем. И сравнение это было явно не в пользу первого. Дело даже не в том, что Сефербей мне не понравился и я сейчас пристрастен. Нет, просто выложить перед человеком факты. Сефербей отсиживается в Турции, заносчив, мнит из себя невесть что, попросту, выпендривается. А Слангирей мог бы также жить себе припеваючи там же в Турции, в неге и роскоши. Но все это он без раздумий похерил, примчался сюда и воюет. И что скажет человек, узнав про такие факты? Сефербею скажет, свистеть, не мешки ворочить, а Слангиреем восхититься. Я уже не говорю про кодекс чести черкеса, который однозначно определяет Слангирея, как человека благородного, а Сефербею в этом благородстве отказывает. Пламенную речь Махмуда и мои раздумья прервал истошный крик Спенсера позади. Мы оглянулись. Поздно. Лошадь с поклажей, шедшая за Спенсером, оступилась, свалилась на бок и покатилась вниз. Произошло это так быстро, что нам оставалось только наблюдать. Лошадь, подняв голову, беспрерывно ржала, упираясь копытами в землю, вспахивая ее, но, одновременно, и тормозя падение. Кроме того, всем нам повезло, что она оборвалась именно в этом месте, в котором весь склон был покрыт низким кустарником. Теперь кусты ломались под весом лошади, но в то же время также гасили скорость и смягчали удары. «Вот тебе и диванные подушки кусты», — подумал я. Наконец, и старания лошади, и помощь кустарника сыграли свою спасительную роль. Лошадь ткнулась в очередной куст, который не сломался, а только сильно накренился, но окончательно остановил коня. Махмуд первым пришел в себя, тут же соскочил со своей лошади. «Не двигайтесь», — приказал нам, — «коней успокойте». После чего, словно ребенок на ледяной горке, заскользил вниз, остановился возле лошади, начал гладить, что-то говорить, успокаивая, одновременно быстро ощупал все ее ноги, ощупав, улыбнулся, кажется, ничего себе не сломало, с радостью известил нас, только вьючное седло испортилось, потом взялся за поводья и ласково стал призывать коня подняться, конь послушался, вскочил на ноги, мы со Спенсером с облегчением выдохнули, Махмуд был прав, животное не пострадало. Старик стал медленно подниматься с конем к нам наверх. Поднявшись, встали рядом. Махмуд продолжал гладить и успокаивать верного друга. Все. Общался как с ребенком. Хороший конь, хороший. Потом с недоумением посмотрел на нас. Мы пока не понимали причины такого взгляда. Ваша поклажа. Махмуд указал рукой на разбросанное по всему пути падения лошади содержимое лопнувшего мешка. Делать нечего. Я спрыгнул с коня. Начал спускаться по склону, дошел до нижней точки, куда расшвыряло поклажу, начал собирать, поднимаясь вверх, дошел до кофейного набора, чертыхнулся, посмотрел на Спенсера, тут уж он ничего не мог мне противопоставить, вздохнул, обреченно кивнул головой, кому-нибудь повезет, или в настоящем, а, быть может, каким-нибудь археологом в будущем, взбирался я дальше по склону вверх, оставив лежать кофейный набор под кустом. Взял в руки котелок для риса. Опять не отказал себе в удовольствии ехидно посмотреть на Спенсера. Эдмонд и здесь дал добро. Котелок, наконец, также был вычеркнут из списка необходимых вещей. Проще говоря, был запущен мною в дальний полет. Хорошо полетел. А между тем, пока мы совсем разбирались и заново приторачивали поклажу, лес погрузился в абсолютную темноту из разряда «глаз выколи». Последнее действие я выполнял уже при свете факелов, которые зажег Махмуд. Закончил. Расселись по своим лошадям. Махмуд дал по факелу каждому из нас. «Плохо», — произнес он. «Много времени потеряли, а на дорогу еще не вышли. Здесь есть дорога», — удивился я. «Есть», — горько усмехнулся Махмуд. «Дорога скорби. Увидишь, мы тронулись». Как бы Спенсеру не хотелось побыстрее оказаться в колбасной крепости, он не мог повлиять на Махмуда, а старик рассуждал трезво, в таком лесу, который, кроме страшного, вполне можно было определить и как непроходимый, в полной темноте, скудно освещаемый тремя факелами, с двумя нигерцами за спиной, один из которых, так себе, а второй, и вовсе не как сидят на лошадях, спешка означала бы либо тяжелые увечья, либо верную гибель. Он вел нас так, как позволял рельеф, а этот рельеф весь состоял из препятствий. Непроходимые заросли сменялись загромождением деревьев, поваленных бурей, и часто такое препятствие было невозможно обойти, поскольку сбоку нас подпирала скала, резко уходящая вверх. Нам не раз и не два приходилось спешиваться и топорами прорубать себе путь в этой чаще. Сырая после прошедшего дождя земля была скользкой. Сердце мое замирало каждый раз, когда я чувствовал скольжение копыт лошади, так напоминавшие мне аквапланирование на автомобиле. Пот лил градом. Руки мои болели из-за того, что я крепко уцепился в поводья, натягивал их инстинктивно при малейшем непонятном для меня движении лошади. Из-за этих постоянных дерганий уже нервно начал подрагивать мой конь. Я ощущал эту дрожь ногами, которые прижимал к его бокам с такой же силой, как и держался за поводья. И ноги мои тоже нещадно ныли, будто я по лестнице взобрался на небоскреб. Напряжение было так велико, что я не думал о голоде, а воду позволял себе пить только в тот момент, когда мы спешивались, чтобы поработать топорами. Мысль о том, чтобы выпить, сидя на лошади, я отгонял. Так боялся хоть на мгновение отпустить поводья. Не знаю, смог бы я выдержать такой ритм поездки, если бы в какой-то момент не присмотрелся к Махмуду. Он же совершенно расслаблен, удивился я. Напряжен, конечно, следит за всем, все рассчитывает. Расслаблен в том смысле, что он и ногами так не впечатывается в лошадь, и поводья держит спокойнее. Послушай, горе кентавр, они же учат лошадей. Лошади – умные животные. Вспомни своего малорослика в Крыму. Тебе казалось, что это невозможно, а лошадка просто и вверх лезла, и вниз спускалась, сама выбирая дорогу. А если нужно, и на крупе съезжала, как на санках. Так, может, не нужно изобретать велосипед, сидя на лошади, может и на этот раз довериться боливару. Вначале я чуть ослабил ноги. Боливар аж выдохнул, когда его бока приняли нормальную округлую форму. Ноги, тем не менее, продолжали дрожать. Но и это дрожание медленно, но верно сходило на нет. Перекрестившись про себя, ослабил хват поводьев. Боливар тут не выдержал, повернул морду ко мне, фыркнул. По-моему, был поражен и до конца не верил, что я решился, наконец, довериться ему. Я погладил его по шее. «Давай, родной, выноси», — подумал про себя. Умное животное прислушалось. Прошла еще пара часов такой же езды через сплошные заросли. Я приноровился, и когда мы сменили коней, перекинув рюки и седла на уставших и оседлав свежих, то Буцефалу, так окрестил второго, было полегче со мной, как с наездником. И мне было легче, настолько, что я осмелел и уже пил воду, сидя на коне. «Ага», — произнес Махмуд, ткнул вперед, выставив руку с факелом. «Дорога», — уведомил нас. «Да, наверное, если сравнивать то, что сейчас было перед нашим взором с той чащей, которую мы преодолели, то вполне возможно было назвать это дорогой. На самом же деле это была просека. Правда, очень широкая просека, вырубленная в лесу, пробитая, со всей очевидностью, войсками Вильяминова, с продавленными колеями от колес телег и пушек. Вокруг были разбросаны штабели огромных деревьев, срубленных солдатами, чтобы обеспечить проход для обоза и артиллерии. Как только мы проехали по ней первые несколько сот метров, я сразу все понял, почему Махмуд назвал ее дорогой скорби. Слева от нас открылся вид на сожженный дотла аул в окружении погубленных фруктовых деревьев. Их обгорелые почерневшие ветки торчали, как растопыренные пальцы чудовищ из страшных сказок. Прежде, чем свет наших факелов осветил эту печальную картину, в нос ударил стойкий запах пожарища. К этому запаху присоединился другой, пока слабо различимый. Но чем дальше мы углублялись, тем отчетливее второй запах своей тошнотворной сладковатостью перебивал запах дыма. Махмуд неожиданно резко отвел руку с факелом в сторону от себя и наклонил ее. «Смотри», — шепнул мне. На обочине валялся труп, полуобглоданный диким зверем. Чуть дальше за ним, еще один. Было жутко, и в то же время горько от сознания всепоглощающей алчности войны, любой войны. Когда человек сам становится зверем, а человеческая жизнь теряет смысл, значение, цену, превращаясь в прах. Вот он, образ России. Раздался сзади напыщенный голос Спенсера. Здесь мы видим обвинение и приговор ее властителям, посылающим ненасытные легионы на покорение мужественных народов, с главной целью грабежа и насаждения с помощью штыков безнравственной религии, нежели к распространению благородных истин. Я закипел. Как же не вовремя ты, англичанин, взялся читать свою лживую политинформацию. И я понимаю, голос Спенсера крепчал, приобретая новые оттенки воодушевления. Если бы результатом подчинения России стали какие-то блага для коренных жителей Западного Кавказа, схожие с тем, что произошло благодаря британской власти в Индии. Читая, я не ослышался, ах, ты ж, падла. Значит, завоевание Англии в Индии, действительно, стали благом для отсталых жителей. Конечно, Спенсер не заметил сарказма в моем вопросе, продолжил петь осанну. Мы пролили яркий свет над десятками миллионов своим несуровым правлением, а не с помощью вооруженной силы. Как же хотелось сейчас дать ему в его напыщенную рожу. Ну, да, привязать живого человека к пушке и развеять его по ветру, это, несурово. Русским следовало поучиться у вас такой мягкости. Наконец, Спенсер заметил издевку и иронию. Это незначительные издержки, Коста. Когда речь идет о благе миллионов, такое случается. Я ткнул факелом в лежавший неподалеку труп. Это издержки, Эдмонд. Такое случается. Спенсер набычился. Ответить не успел. О чем вы спорите? Спросил меня Махмуд, видимо заметивший явное напряжение разговора. Я перевел, как можно мягче. Но Махмуд все равно понял суть разногласия. И что он хочет? Усмехнулся Махмуд. Он спрашивает, какова ваша главная цель? Спросил я Спенсера. Я должен донести до народов Европы, сколь жестока Россия и какое вопиющее беззаконие она здесь творит. Я должен предупредить Европу, что, если она проглотит и санкционирует эти преступления, то божья кара в конце концов настигнет и ее. Ну, прям, пифия в штанах. Я перевел. Махмуд выслушал. Задумался. Болтун, коротко резюмировал старик. Уважаемый Махмуд благодарит тебя, Эдмонд. Спенсер напыщенно кивнул головой. И, у меня не было выбора, иначе я бы точно не удержался и врезал ему. Просит вас сейчас помолчать на этом скорбном пути. Да, да, понимаю. Согласился Спенсер. Вот и ладушки, гондон. Апофеоз зла, как я окрестил дорогу скорби, закончился так же неожиданно, как и начался. Светало. Факелы были затушены. Даже если Спенсер сейчас захотел встать на трибуну, чтобы толкнуть очередную речь, не смог бы. И он, и я были на грани изнеможения. И он, и я уже клевали носами, с трудом преодолевая желание заснуть. А 70-летний Махмуд, казалось, мог сейчас развернуть коня и, не моргнув глазом, проделать обратный путь. «Вот тебе и старик, Сзуга Цуккали», — спокойно сообщил он нам, ткнув пальцем. «Я уже знал, что так черкесы называют на своем языке колбасную крепость». Переводилось как «мышиный замок» из-за огромного количества полевых мышей, заполонивших окрестности. Они и сейчас шныряли под ногами наших коней, совсем не боясь быть раздавленными. Мы со Спенсером взбодрились. Я рассматривал крепость и бухту, радуясь не столько тому, что мы, наконец, достигли цели, сколько изменившейся картинки. Все-таки эта бухта была очень живописной. С одной стороны, изумрудные холмы, по которым стекали многочисленные ручейки. С другой, холмы менее высокие, сплошь заросшие лесами. Каменистый берег, глубокое море, теперь засверкавшие в лучах восходящего солнца. Всего этого хватило, чтобы глаза, уставшие от видов страшного леса и ужасов скорбной дороги, получив такую диаметрально противоположную картинку, ожили, радовались и передавали эту радость уставшему мозгу и всему телу. Спенсер на эту идиллическую картину внимания не обращал, пристально всматривался в море. И как же он обрадовался, когда заметил наш корабль. «Стреляйте, Коста, стреляйте!» Он даже растерялся от возбуждения. Потом понял, что никто и ему не мешает подать знак. Вытащил свой штуцер, заменил на палке отсыревший порох и выстрелил в воздух, привлекая внимание, что мы встали. Обратился к нам и тут же пришпорил своего коня. Понесся вперед. Мы с Махмудом переглянулись. Махмуд пожал плечами. Поторопили коней, нагоняя нетерпеливого англичанина. На корабле нас заметили. Уже было видно движение на палубе. И уже спускали на воду шлюпку. Это же неспроста, думал я, глядя на спину Спенсера. Тут точно что-то не так, что-то он натворил, если так радуется, и так спешит побыстрее унести отсюда свои ноги. Абдиль приветствовал нас на борту, изобразив изящный испанский поклон-пируэт, почти на грани издевки. Вы не поверите, как я рад вас видеть. Восхитительно, что вы прибыли раньше условленного срока. С моим скоропортящимся грузом в трюме было бы неплохо поспешать. И вот вы здесь, и вот мы здесь. подтвердил Спенсер. «Есть смысл сразу поднять якоря и быстро помчаться в Трабзон. Нас ждет цивилизация. Если шпионско-пиратское кубло – это цивилизация, то в каком мире мы живем?» Хмыкнул я про себя. «И что за скоропортящийся груз может быть в трюме работорговца? Он так про женщин. Увы, мои друзья, быстро не получится. Последняя неделя на море выдалась бурной. Пришлось поставить оба якоря, и передний, и кормовой. Так что немного терпения». Капитан отдал необходимые команды, матросы засуетились, шлюпку уже поднимали на борт, к кабестанам встали силачи, проверенные в деле подъема якоря. «Сдается мне, у нас гости», — Абдиль указал вглубь бухты. От реки Цимес в нашу сторону стремительно неслась большая черкесская лодка, имея не менее 20 гребцов на борту. Заметив поднимающийся из воды якорь, черкес на носу принялся что-то кричать. Потом выстрелил в воздух из пистолета. Как-то угрожающе эта лодка приближалась. По-моему, Спенсеру эта встреча была нежелательна. Один Коста в волнении перепутал. В 3 раза больше Иркутская область. Красноярский край в 10. Глава 12. Догонялки со смертельным исходом. Передний якорь легко отцепился от грунта, и матросы, не торопясь, поднимали его на борт. Течение разворачивало бригантину носом к выходу из бухты. Лодка с гребцами уверенно приближалась. Корабль не успевал освободиться от второго якоря. «Я бы предпочел, капитан, избежать встречи с черкесами, которые так лихо выгребают в нашу сторону», — многозначительно произнес Спенсер. «Что вы сказали?» — рассеянно спросил капитан, следя за подъемом якоря. Но тут же подобрался, когда до него дошел смысл фразы англичанина. «Нежелательные встречи. ХМ, уж не наделали вы дел на берегу, друзья мои? Мне бы не хотелось иметь в будущем проблем с местной публикой. У них, видите ли, есть такое обыкновение, чуть что, хвататься за кинжал. Как вы смотрите на то, чтобы перерубить задний якорь и немедленно тронуться в путь? Боюсь, если мы это не сделаем, та самая нежелательная встреча приключится через 10 минут. Быть может, звон золотых монет сподвигнет вас на маленькое безумство», — Абдиль крякнул. Резко развернулся к Спенсеру, тут же позабыв о подъеме якоря. «Все так серьезно? Более чем. Эдмонд, что происходит?» — спросил я взволнованно. «Не сейчас, Коста. Ну, же, капитан, ваше слово, вся моя жизнь, череда маленьких и больших безумств. 10 гиней. Гиней их же давно перечеканили в суверены. Тут я не мог не вспомнить классическую фразу: «Вам, шашечки или ехать?» Абдиль, видимо, подумал схожим образом. «Не время умничать, мистер Спенсер. Все по привычке называют суверены гинеями. Итак, моя цена за якорь – 10 золотых. Договорились». Капитан долго не думал. Тут же закричал: «Распустить паруса». Матросы недоуменно переглянулись. Но привычка подчиняться взяла свое, и они ухватились за шкоты. Прямые паруса на фоке затрепетали, захлопали на ветру. Бледа заплясала на волнах, удерживаемая задним якорем, как борзая на поводке, готовая сорваться за зайцем. «Рубите, рубите», — иронично молвил капитан матросам, стоявшему у натянувшегося и уже звенящего каната, уходящего в воду. Удар топором, и бригантина сдвинулась с места, постепенно набирая ход. С лодки черкесов, до которой оставалось не более 100 метров, что-то закричали. «Бесполезно». Корабль поймал свежий бриз с берега и рванул, как пришпоренный, к выходу из бухты. «Ветер в корму. Быстро пойдем», — брякнул я вслух, чтобы скрыть растерянность от слов Эдмонда. «Сразу видно, что вы не моряк, Коста», — Абдиль вернул свой самоуверенный вид. «Фордевинд — не самый удобный курс, а при слабом ветре еще и создающий проблемы. Сейчас увалимся немного влево, как минуем выход из бухты и наберем ход. Упс, хорошо, что мы общались на незнакомом Спенсеру языке. Он, к тому же, отошел в сторону. Не желал сейчас объяснений со мной. Нет, так дело не пойдет». Я шагнул к нему так, чтобы наши глаза встретились. «Эдмонд, перед поездкой сюда мы говорили о доверии. Коста, есть тайны, которых лучше не касаться. Не тот случай. Через 2 суток мы будем в Трабзоне. Все закончилось. Эдмонд, я настаиваю». Спенсер дернул головой в сторону капитана, мол, место неподходящее для разговора по душам. «Мы можем спуститься в каюты», — продолжал я давить. Эдмонд вздохнул и двинулся к трапу. Мы спустились на палубу, но не успели пройти в кормовой отсек. Нас остановили крики вперед смотрящего. «Парус! Парус за мысом!» Капитан, утратив вальяжность, мигом слетел на палубу, пробежал мимо нас и стал быстро карабкаться по вантам на фок-мачту. Меньше минуты ему хватило, чтобы оказаться на верхней рее. Выражения, которые разнеслись над кораблем, недвусмысленно свидетельствовали. Мы крупно влипли. Эдмонд бросился на бак, я, за ним. Мы уже вышли из бухты, и теперь можно было разглядеть военный корабль, величаво скользящий по волнам в нашу сторону под странным углом. Он словно наметил точку пересечения наших курсов где-то в море. До него было прилично, миль 5, но, судя по всему, этого расстояния было вполне достаточно, чтобы взволновать капитана. «Эфигения!» – процедил сквозь зубы Спенсер. «Я и сам уже видел, что это наш знакомый корвет с толпой знакомых обер-офицеров на борту. Как там говорил Цикалиати, вот так кунштюк». К нам подскочил Абдиль. Самоуверенность покинула его, как сбежавшая невеста. Старый знакомый, сколько он за мной охотился, не сосчитать. Наверняка, выставил наблюдательный пост у мыса, и тот подал тайный сигнал, когда мы стартовали. Он обвел взглядом воды у мыса. Точно, вот он, от мыса на веслах отходила шлюпка. На ней уже устанавливали мачту с косым парусом. Вряд ли моряки надеялись догнать два быстроходных корабля. Наверняка, поплывут в сторону Геленджика, чтобы дождаться Эфигении. Или корвет их подберет после того, как захватит нашу бригантину. Ну, и работка у морячков, болтаться в море неизвестно сколько часов в ожидании товарищей. Капитан, взволнованно обратился к Абдилю Эдмонд. Перспектива встречи с офицерами Эфигении его выбила из колеи. Вы же утверждали, что ваша команда умеет лучше всех управляться с парусами. Идите к черту, Спенсер. Я же говорил, пространство и ветер. Где вы видите пространство для маневра? Мы в недоумении переглянулись. Перед нами до самого горизонта простиралось море. Назад оглянуться в голову не приходит. Капитан в возбуждении от внезапного появления русского крейсера окончательно позабыл о правилах приличия, но Спенсер проглотил и пропущенного мистера, и откровенную грубость. Мы оглянулись. Берега Черкесии быстро удалялись. Но, видимо, недостаточно быстро, раз Абдиль так взволнован. Он, не извиняясь, унесся к рулевому. Спенсер вздохнул. Эти моряки, они бывают несносны. Коста, ты же стоял у штурвала в подобную минуту. Разъясни, что происходит. Я вгляделся вдаль, прикинул нашу скорость и скорость корвета. Весь расклад я не понимал, но одно было ясно. Капитан невысоко оценивал наши шансы убежать от русских. Эта игра называется догонялки, выдал с видом знатока. Мы не договорили. Эдмонд вздохнул. Я припер его к стенке. И в нынешних обстоятельствах отпираться или переводить наш разговор на другую тему уже не выйдет. Тимиргаевцы считают меня виновным в смерти князя Болотока. Он огорошил меня своим признанием. Сбил, можно сказать, с ног. Нет, я, конечно, давно это подозревал. Внезапное желание поохотиться на кабана. Суета после возвращения Спенсера в лагерь. Подозрительная болезнь молчуна, очень похожая на отравление. Боже, Дэвид же говорил мне, что Спенсер отравил татарина. Потом наш странный побег через страшный лес. Это было больше похоже на бегство, чем на спешную эвакуацию, чтобы успеть на корабль в Суджуккале. Вот же я идиот. Какие доспехи бога, откуда взялась только подобная хрень в моей голове, торкнутый киноманой еще. Кто вы, мистер Спенсер? Я думал, вы, Эдмонд Эсквайр, а вы, оказывается, прародитель Джеймс Бонда. Вам вручили в Трабзоне лицензию на убийство. Мои мысли метались, но на палубе, вопреки беспокойству, да, какое беспокойство, вопреки панике капитана, царил странный покой. Моряки без суеты занимались своими делами. Нет, палубу не драили, стояли на шкотах, но без суеты. Абдиль на них изредка покрикивал. «Мистер Спенсер», — начал я. «Стоп, стоп, не время разбрасывать камни, Коста. Давай сперва выберемся из этой заварушки, а потом все обсудим». Мне хотелось от души сплюнуть, но я знал, что это было бы оскорблением корабля. На нас и так уже косились. Чувяки, хоть и без каблуков, в нынешней ситуации могли выбесить матросов, с непредсказуемыми последствиями. Пригвоздив англичанина взглядом, чтобы он не смел за мной увязаться, я пошел на шканцы к капитану. Смотрю, стоит забрезжить опасности, былой дружбе приходит конец. Встретил меня своей фирменной усмешкой капитан, стоявший у фальшборта, облокотившись на планшир. Разве сейчас это главная проблема? С чего вдруг повелитель Черного моря так засуетился? Абдиль резко сбросил маску весельчака, злобно оскалил зубы. Урум, ты, вроде, не тупой, сообрази, что за груз в моем трюме? Я оглянулся в поисках Бахадура. Алжирец был тут как тут, думаю, рабы. Ты же за ними приплыл в Черкесию, какой умный Урум. передразнил меня Абдель, окончательно сбрасывая маску добродушия и гостеприимства. Дальше объяснить, или сам все поймешь. Русские в плен работорговцев не берут, ответил я как можно спокойнее, следя боковым зрением за напрягшимся без языки алжирцем. Именно, сообразительный Рум. Так в чем проблема? Мы не обгоним корвет, вдруг Абдель щелкнул пальцами. Бахадур с поклоном подал ему стальную полоску, братья которой заменяли ему метательные ножи. Капитан начал чертить ею по планширу, оставляя еле заметные царапины. Меня такое небрежение к собственному кораблю серьезно напрягло. Смотри, я иду так, русский так, он контролирует ветер, я контролирую маневр. Но, если я начну уклоняться влево, русский пойдет прямо. Чем больше я клонюсь влево ближе к берегу, тем меньше у меня пространства для маневра. Бригантина – отличное судно, но в лавировке умеренное. Главное, не дать ему со мной сблизиться, и не подставиться под его борт, чтобы из пушек не жахнул. Слушай, как тупому объясняю, исключительно из симпатии. Жахнуть, как ты говоришь, он может под разными углами, но бортовой залп срежет мне все, что выше палубы. Компренди, а обогнать на сходящихся курсах, сколь я не был тупой, но сразу понял, в чем проблема. Ифигения шла под углом к нашему курсу, чтобы, в итоге, пересечь его в заданной точке. Сколько бы ни отклонялся Абдель к юго-западу, корвет в любом случае срежет нам нос, пробив картечью и ядрами своих пушек все пространства нашей палубы. Собственно, весь вопрос в скорости сходящихся кораблей. Я постараюсь выжать максимум, но у корвета угол ветра лучше, с точки зрения оснастки, и с точки зрения экипажа, тоже лучше, нелогично добавил капитан.